Находясь в таком состоянии, я ежедневно, даже во время самого сильного пота, обмывал 4-5 раз грудь, спину, плечи, а иногда ноги, но не лицо, холодной водой. Это произвело прекрасное действие. Через 4 дня исчезла лихорадка, а на 10-й день я уже вышел из комнаты. Так как по ночам еще выступал иногда пот, то я, встав с постели, обмывал все тело холодной водой и, надев чистую сорочку, ложился опять в постель. Я уже был раз болен рожей, и когда меня лечили не водой, болезнь эта тянулась более месяца. Повреждение позвоночного столба. Один высокопоставленный офицер во время езды вдавил себе один из позвонков и, как говорили врачи, сильно повредил спиной мозг. Это ему причиняло сильные боли, которые только изредка стихали. Повреждение позвоночника причиняло ему также сильное душевное страдание. Он обращался к знаменитейшим врачам, и те объявили ему, что его болезнь неизлечима, и он должен получить в скором времени чахотку. Тогда он решился обратиться к помощи воды. За 6 недель он вылечился совершенно и до сих пор здоров, хотя с того времени прошло уже более 25 лет. Какие применения воды были ему назначены, я не могу теперь точно сказать. Но если подобное несчастье случится с тобой, дорогой читатель, то я бы посоветовал тебе следующее. Обертывайся 3 раза в неделю в испанский плащ. Принимай 3 полуванны в неделю с верхними обмываниями и 2 раза в неделю верхнее и нижнее обливание. Исполняй это аккуратно, в течение нескольких недель. Весь организм мало-помалу окрепнет, и всякие следы повреждения исчезнут. Поврежденный же позвонок срастется, как это бывает при переломах костей, и перестанет причинять страдания. Кровавый понос, дизентерия. Дизентерия – родная сестра холеры. Обе они похожи друг на друга. Эта болезнь начинается обыкновенно страшными корчами в животе, сильным поносом, причем выходит много крови. Лучше всего вылечивается дизентерия теплым компрессом из воды с уксусом, положенным на живот. Замечательно также действие рюмочки и черничной настойки, которую каждый может себе легко приготовить и всегда держать в домашней аптечке. 2 раза в день нужно давать по 2 столовые ложки этой настойки, разведенной в горячей воде. Этот напиток притом очень вкусен. Если на 2-й день состояние не улучшается, возобновляют компресс на живот и повторяют порцию этой настойки. Фриц корчился в постели, как червяк. Он от боли сворачивался в клубок. При испражнениях у него вышло более 1/2 стакана крови. 2 ложки вышеупомянутого черничного спирта, принятые утром и вечером, вылечили его в короткое время. Если поблизости нет черники, то ее с успехом можно заменить молоком, сваренным с укропом. Белая горячка. Мужчина лет 36 пил очень много пива и очень мало ел. Он чувствовал себя хорошо только тогда, когда его желудок был наполнен пивом. Все остальное время он жаловался на слабость. У несчастного развилась сильная белая горячка. Особенно его мучили ревматические боли, судороги, головная боль. Следующее применение воды совершенно вылечили его за 3 недели. 1-й день. Верхнее и коленное обливание. Хождение и стояние в воде. Руки до плеч держать в воде. Обливание спины. 2-й день. Полуванна. Верхнее и коленное обливание. 3-й день. Сидячая ванна. Верхнее обливание. 4-й день. Полуванна. Полная ванна. В таком порядке продолжалось до выздоровления. Болезненные симптомы исчезли. Аппетит восстановился. Здоровье поправилось. Страсть к пиву исчезла. Необходимо обратить здесь внимание на то, что во время лечения появилась сыпь, выделявшая ядовитые соки из тела. Скарлатина. Скарлатина обычно появляется эпидемически, и от нее погибает масса людей, особенно детей, а иногда и взрослых. Первыми признаками скарлатины служат